Глава 23. Низшая форма врачевания. В тишине слышался только звон капель пролитого сидра, стекавшего через край стола. Большую кружку опрокинули в потасовке. Джоан Тир скорчилась на полу, прикрывая лицо рукой. Двое конетаблей молча стояли над ней. «Где докторша, миссис Тир, если вам так угодно?» Конетабль, тот, который ударил ее кулаком, был совсем еще мальчишкой. Его голос звучал по-детски. «Не видела ее», — промямлила Джоан в каменный пол. Глазная повязка теперь сползла на бок. «Богом клянусь! Когда видела ее в последний раз?» «Не помню». «Подумай хорошенько!» Конетабль приставил к ней носок сапога. «Может, это поможет?» «Ладно, ладно, ублюдок. Ходила осматривать человека в Джордже». «Какого человека?» «Который лежит там». «Его имя?» «Больше ничего не знаю, богом клянусь». «Молись, если говоришь неправду». «Это правда». Конетабль сильно пнул ее в бок. Полоса серебристого света из открытых дверей легла на его лицо, обнажив холодную ухмылку, похожую на глубокую рану, и мне показалось, что я видел его прежде. Джоан тихонько стонала, но не поднималась с пола, пока конетабли не вышли на улицу, хлопнув за собой дверью. Двое крестьян, наконец, отлипли от стены и спокойно вернулись на свои места, словно такое происходило здесь каждый день. «Вполне возможно». «У него лихорадка!» — кричала с пола Джоан. «О, владыка Гвин, надеюсь, оба грязных ублюдка подцепят ее у него и сдохнут к утру!» Монгер помог ей подняться, и, встав на ноги, Джоан ощупала кончиками пальцев свой подбородок. «Ладно, вроде ничего не сломали. Как по-твоему?» «Надо увидеться с Нелл». «Похоже, сегодня каждая сволочь хочет ее видеть». «Да где же она?» «Не знаю, Джо, за городом ей хватает ума». «Что им от нее нужно?» «Они мне сказали». «Она не могла пойти проведать больного в Джордже». «Почем мне знать? Он же из Лондона». «Так выпутают у него». «Ясно». Монгер повернулся ко мне. «Она не вернется домой. Если знает, что ее ищут, ни за что не станет подставлять своего отца». «Джоан». «Где она может быть?» «Где моя выпивка?» — ответила Джоан Тир. Больше не прикасаясь к скуле, она выпила залпом две кружки эля. Между тем на щеке и подбородке начинал наливаться зеленовато-багровый синяк, похожий в отблесках каминного пламени на грозовое небо. Джо Монгер уговорил Джоан послать за ним в любое время, если она почувствует себя хуже после побоев. Кузнец расспросил ее о числе конетаблей на улицах. По ее словам, выходило, что их не меньше дюжины, и ожидали прибытия еще одного отряда из Мэндипхилла. Джоан могла посчитать одного человека трижды, с нее станется, заметил Монгер. В любом случае, все это плохо. Если бы кто-то из нас сейчас вмешался в драку, они сразу позвали бы подкрепление. Нас бы избили, взяли под стражу. Здесь бы все разнесли в щепки. Монгер кивком предложил выйти на свежий воздух. Я последовал за кузнецом. Едва мы оказались на улице, яркий свет ослепил глаза, заставив нас поморгать. Торговые палатки уже спешно сворачивались, товар грузили на телеги. На улице царила почти полная тишина. Монгер огляделся по сторонам. «Это Файк. Он давно искал предлог выступить против тех, кто поклоняется камням и звездам». «Червяков», — сказал я. «Что?» — я покачал головой. «Так если конетабли пошли в трактир...» «Ерунда», — ответил Монгер. «Ковдрей все уладит. Когда они узнают, что больной, которого лечила Нелл из Лондона, они вернутся назад, не стану связываться со слугой короны. Обращение конетабля из Джоан Тир казалось мне отвратительным, и я почувствовал за собой вину за то, что сообщил Файку, где я видел в последний раз Мартина Лидгоу. Судья ухватился за факт, что Элеонора Бёрроу была в тот момент со мной. Я рассказал Монгеру о том, что произошло между Нелл Бёрроу и Файком на вершине холма. «И больше вы не видели ее?» «Позже пытался ее разыскать, но...» «У меня на душе скребли кошки. И все-таки, что позволяло Файку подозревать, будто женщина могла совершить такое злодейство с Мартином Лидгоу?» «Мастер Монгер, за что Файк повесил мать миссис Бёрроу?» «Это он вам сказал?» «Ничего толком не объяснив». Монгер зашагал на противоположную сторону улицы. «Здесь не Лондон», — ответил он. «Тут все гораздо проще». Решив разузнать об этом подробнее, я последовал за кузнецом вниз по холму, сквозь редеющую толпу. Мы шли к центру города. Кузнец держался ближе к монастырской стене. «Куда вы идете?» — спросил я, когда ворота аббатства остались позади нас. Монгер показал на новую церковь в нижней части города, невысокую и с колокольней куда более скромной, чем у церкви святого Иоанна. Я поравнялся с кузнецом. Небо над нашими головами казалось теперь шершавой козлиной кожей, туго натянутой на барабан. «Расскажите мне о Файке, кузнец». «Я плохо знаком с Файком». «Разве он не был монахом аббатства в одно время с вами?» «Это еще не значит, что мы друзья. Аббат был очень доволен, что я много работаю в кузне. Обычно я виделся с другими монахами только во время молитвы. За молитвой монахи много не говорят». «Теперь он протестант или находит полезным казаться таковым для других. При прошлой королеве, когда появилась надежда получить деньги на восстановление монастыря, он снова стал добрым католиком. Подозрительно часто меняет свои убеждения, знаете ли». Мы свернули в узкую улочку за церковью. Дома здесь имели жалкий вид, однако под ногами было на удивление сухо. В Лондоне сливные канавы сейчас были бы полны нечистот. «Файк предложил монахам преподавать в колледже», — сказал я. «Вас пригласили?» «Разве им нужен кузнец?» — фыркнул Монгер. «Кстати, монахов из нашего аббатства в Медвеле совсем немного. В основном пришлые из других мест, образованные, тяжеловесы. Файк зовет их Божьим воинством, против зла более древнего, чем христианство». «Против зла? Джоан Тир и ее эльфов? Лозоискателя, который раздвоенным прутиком находит воду? Стоит ли Файку бояться этих людей?» «Почему вы думаете, что это страх?» «Поверьте мне на слово», — ответил я. «Всегда только страх». Тем временем мы подошли к дому, что стоял в конце улицы рядом с церковью. Он был больше и лучше других, с промасленными деревянными перекладинами стен. В дверях стоял пожилой седоволосый мужчина в чистом полинялом переднике и ермолке цвета старого пергамента. «Значит, они побывали здесь», — сказал Монгер. Сжав губы, старик ответил едва заметным осторожным поклоном. «Сколько их было, Мэтью?» «Трое, включая самого Файка». Голос старика был сухим, словно пепел, бледное напряженное лицо, встревоженный взгляд. «Но они не застали Нелл дома?» «Должно быть, она рано ушла, Джо, не знаю куда». «Но вчера вечером она была дома?» «Не знаю». Плечи старика обвисли. «Я вернулся домой очень поздно. Надо было принимать роды на ферме под Батли. Женщина рожала двойню, и мне пришлось резать, иначе младенцы умерли бы вместе с матерью. Я думал, что Нелл уже спит, когда вернулся вчера, а потом... Она ушла раньше меня. Монгер повернулся ко мне. «Это отец Элеоноры, доктор Борроу. Знакомься, Мэтью. Доктор Джон. Приехал к нам по делу, по государственному делу, но, думаю, ему можно доверять». «Что сказал Файк?» «Почти ничего, только осмотрел весь дом, велел своим людям вытряхнуть все из шкафов и перерыть все полки сверху донизу». Я вспомнил шутку его дочери про эликсир молодости. 90, а выглядит на 50. Возможно, ему и было всего 50. Старик выглядел подвижным и крепким. «Это все?» — спросил Монгер. «Нет». Свесив руки, кузнец молча ждал. «Мои инструменты», — продолжал доктор Борроу. «Я вернулся около 3 часов ночи, сразу отправился спать, а сумку с инструментами кинул просто в угол, где люди Файка и нашли ее сегодня. Сначала я не придал этому значения, больше боялся, как бы они не нашли неправильные книги». Вероятно, старик подразумевал те самые книги, по которым его дочь изучала науку о звездах. Может быть, и эти книги тоже из библиотеки аббатства? «Твои хирургические инструменты?» — спросил в нерешительности Монгер. «Знаешь, Джо, по привычке я чищу их сразу, как только возвращаюсь домой. Нехорошо, если больной увидит лезвие, запачканное кровью, которая осталась после предыдущей операции. Но в этот раз я чертовски устал, чтобы сразу позаботиться об инструментах». «Ты имеешь в виду свои хирургические ножи, верно?» — уточнил Монгер. «Хочешь сказать, что они нашли у тебя окровавленные ножи?» «Да, да, да!» Доктор зажмурил глаза. «К несчастью, они нашли их». «Тебя обвинили в убийстве того человека?» — спросил кузнец. «Лучше бы они обвинили меня!» Файк хотел знать, проводила ли раньше Элеонора хирургические операции. Тревога легла камнем на мое сердце. «Она оперировала?» — спросил я. «Только если не было другого выхода!» Хирургию называли низшей формой врачевания, ставя ее в некоторых книгах рядом с ремеслом мясника. Я повернулся к Монгеру, но тот избегал моего взгляда, а доктор Борроу, стараясь скрыть явное отчаяние, уставился на дыры в своих ботинках. Я вспомнил слова Джоан Тир о зловещей тьме над холмом святого Михаила. «Я объяснил Файку, откуда на ножах кровь», — сказал доктор. «Но, кажется, он даже не слушал меня. Поднял сумку, сунул ее к конетаблю, велел забрать. Улика, — говорит». «Вот и все доказательства, которые ему требуются», — заметил Монгер. «Как быстро все меняется в этом мире, когда волнуется сердце, расставляя заботы в новом порядке их важности. До сих пор я не понимал, какие эмоции желают выразить люди, говоря, что у них разрывается сердце. Или же в Гластонбери чувства становились сильнее. Тут самый воздух будто обострял их, как оселок точит лезвие клинка. Мысли становятся глубже, вкус насыщеннее, а картины, которые видишь, когда закрыты глаза, представляются в более ярких красках». Откинувшись на спинку дубовой скамьи в гостевой зале трактира «Джордж», я наблюдал за краешком солнца, тщетно пытавшегося пробиться сквозь нагромождение облаков. Я снова вспомнил о ней. Сидит средь больших камней у родника железной воды в центре круга голых деревьев. Вспомнил ее изумрудные глаза, выцветшее синее платье, засученные до локтей рукава, и обнаженные, о мой бог, смуглые в мелких веснушках руки. «Как нам это остановить?» спросил я. Монгер, он сидел напротив меня, выдержал долгую паузу. «Нам?» — удивился он. «Вы уверены?» Я опустил глаза, чтобы скрыть нараставшее во мне волнение и выбросить Элеонору из головы, забыть зеленые глаза и улыбку кривоватых зубов. Я боялся, что выдам себя, открыв слишком многое. «Мне надо еще посоветоваться с вами насчет плотника. Понадобится гробовщик, могильщик, викарий». «С этим можно подождать до завтра», — успокоил меня Монгер. «Я пришлю их к вам, хотя, мне кажется, лучше не трогать труп до приезда к Эрью». Когда мы вернулись в Джордж, Ковдрей сказал, что Файк приходил в трактир лично с твердым намерением расспросить мастера Робертса в его спальне. Однако Дадли лихорадило снова. Его глаза горели огнем. Ухудшение болезни не вызвало сомнений, и Файк даже не рискнул переступить порога комнаты, боясь подхватить заразу. «Не думаю, что Кэррию займет иную позицию», — предположил Монгер. «Реформы едва коснулись Запада. Если Кэррию получит веские доказательства, он не станет тянуть дольше, чем Файк». «У Кэррию здесь реальная власть? Власть шерифа?» «У него столько власти, сколько он хочет. Предводитель рыцарства Девоншира, владелец аббатства и монастырских земель. Похоже, тут у него куда больше прав, чем он имел бы, если б жил в Лондоне. Говорят, что там рыцари идут по две штуки за грош». «Она целительница», — сказал я, желая кричать об этом так, чтобы сотрясались стены. «Настоящая. Не то что эти нюхатели мочи в белых масках. Но ведь есть женщина, родившая двойню. Женщина, чья жизнь и жизнь ее детей была спасена. Она обязательно скажет перед судом, что доктор Борро урезал ее живот. Подтвердит, что на ноже ее кровь. Если выживет. Такие раны часто приводят к смерти. В любом случае она будет говорить то, что скажет ей муж. А муж... Крестьяне в окрестностях Батли все арендаторы и еле сводят концы с концами. Они будут сожалеть об этом, но скажут то, что угодно землевладельцу. Я знаю его. Подковываю ему лошадей для охоты, на которую он время от времени ездит со своим соседом. А сосед его — наш мировой судья. Файк? Кто знает, когда тебе может пригодиться мировой судья. Не так ли, доктор Джон? Мой напарник, — деловито произнес я, — пользуется влиянием. Он поговорит с Кэррию. Монгер скривил лицо. «Вы, кажется, не понимаете. Отрава расползается быстрее, чем мы говорим. Шутка ли? Человеку вывернули наружу кишки и выложили, как на праздничном алтаре. Старики уже, наверное, дрожат от страха, прячась за дверью своих домов. Кто следующий? И кого обвинят? Стоит Файку только назвать имя, и появятся люди, которые заявят перед судом, будто у них дохла скотина, если не было денег, чтобы заплатить за услуги доктора Нелл Борроу. Жаль. Но могу сказать вам, что трудностей с этим не возникнет. Она врач. Врач, который стал слишком похож на тех, кто поклоняется камням и звездам». Я закрыл глаза и вспомнил, как скоро появились лживые свидетельства о темных делах Анны Болейн после того, как муж объявил ее ведьмой. «Нужно понять, доктор Джон, что все эти люди, искатели, лишь малая часть населения Гластонбери. Коренные обитатели города живут в божьем страхе перед сокрушительной силой этой земли. Они боятся последствий, которые может вызвать вмешательство людей вроде безумной Джоан, заведенный порядок вещей. Нового землетрясения, например, вам, просвещенному лондонцу, это может показаться смешным. Если вы думаете, что я стану смеяться над этим, простите, — оборвал меня кузнец, вскинув руки. — Конечно, я знаю ваши интересы. Я просто пытаюсь объяснить, что местный люд не ученый и схоласты, и единственное, чего он желает, это спокойной жизни, да чтобы был хлеб на столе. Они не суют нос куда не следует. И несмотря на все разговоры о сокровищах, спрятанных в этой земле, вы не встретите ни одного кладоискателя на холме Михаила. Говорят, будто однажды некий человек поднялся туда с молотом, чтобы добыть строительный камень, но внезапно среди ясного неба полыхнула молния. Одним ударом по молоту человека сразила насмерть. Это быль или предание? В Гластонбери между ними нет разницы. Говорят, что если приложить руки к некоему опорному камню в углу башни, то испытаешь ощущение, будто тебя ударило молнией. Наверняка этому имеется объяснение. Я вспомнил о своем собственном падении на дьявольском холме. Научное объяснение. Если бы я располагал временем, тогда и вы очень скоро настроили бы старожилов против себя. Им не нравятся те, кто пытается проникнуть неизвестное. То, что вы зовете наукой. Знаю. Нелл встала на путь из зыбучих песков. Так же, как и ее мать? Монгер улыбнулся своей печальной улыбкой священника. Кейт Борроу вырыла себе могилу собственными руками. Быть может, своей добротой, но все равно она виновата сама. Темнело, близилась ночь. Было слышно, как за стеной Ковдрей со служанками подавали сидр крестьянам и, возможно, одному или двум конетаблям. Однако зала, в которой сидели мы с кузнецом, предназначалась только для постояльцев трактира, и мы по-прежнему оставались одни. «Расскажите! Расскажите мне о ней!» — попросил я.